Прощай надолго, жестокий старый свет. Под тропиком рака. И день пришел, когда явился белый. Он был хитрее, злее всех людей. Выменивал он золото твое на зеркальце, на бусы безделушки. Насиловал твоих сестер и жен, испаивал твоих сынов и братьев, и в трюмы загонял твоих детей. Тогда гремел там-там, по деревням, и люди узнавали, что отчалил чужой корабль к далеким берегам, туда, где хлопок бог, а доллар царь. Патрис Лумумба. Перевод Павла Антокольского. Средний ход датского корабля от духов в открытом океане возмутил бы даже библейского Ноя, ибо равнялся одному-двум узлам. 4000 миль океанского простора между Копенгагеном и датскими колониальными владениями в Вест-Индии судно едва одолело за полгода. За весь этот рейс оно не сделало ни одного захода в островные бухты, не обменялось сигналами ни с одним встречным кораблем, не пополняло запасов воды и провианта. Морозы постепенно сменились жарой и страшными грозами. От плохой, уже затхлой воды, подмоченного вонючего риса и тухлой солонины матросов мутило. Горше всех приходилось пленникам, на их долю всегда доставались худшие куски. Июньское жаркое утро 1781 года только началось, когда оба судовых якоря с плеском ушли на дно уютной бухты. Остров Святого Фомы. Чудесный остров в водах Вест-Индии, датской колонии с 1671 года. С берегов долетел до корабля незнакомый, пленительный и манящий запах. Это был аромат цветущего лавра, сандалового дерева, пряного перца и еще каких-то неведомых трав и растений. И странно, от этого запаха суши у Баранщикова еще больнее защемило на сердце, потому что это был запах чужбины, край света. Тоскливо огляделся нижегородец, но все, что он увидел с палубы, было очень красиво. Яркая зелень тропической растительности, высокие пальмы, раскидистые бананы с огромными причудливыми листьями. Можно и послать, и укрыться, подумал Василий. Удивительные кусты и цветы напоминали раскрашенные картинки рая из Библии, по которой Василий некогда выучился читать. И все время неотступный, манящий, завлекающий и будто чуть одурманивающий аромат. Белые домики города Святого Фомы и невысокая колокольня лютеранской кирки приветливо глядели из-за пышных зарослей. На воде красивой бухты дрожало отражение трех невысоких гор с темно-зелеными склонами и скалистыми вершинами. Впоследствии Баранщиков узнал, что первые европейцы-моряки, поселившиеся на острове, прозвали эти три горы названиями корабельных мачт. Эти странные имена гор, Фок, Грот и Бизань, сохранились навсегда. Здесь, на краю земли, Баранщиков никак не ожидал увидеть такой мирный уголок, встретить такой чистенький, уютный европейский городок, в котором было даже что-то праздничное. Толпа на берегу состояла из темно-коричневых или совсем черных людей, одетых или полуногих. Поодаль от негров и мулатов стояла кучка белых людей. Среди них выделялись мундиры офицеров и широкие шляпы дам. Наряды этих дам ничем не отличались от тех, что носили в Европе. Пленные простились со своей плавучей тюрьмой. Их перевезли шлюпкой на берег и привели каменистой тропинкой к приземистому зданию ротной казармы. Здесь, на глубоко утрамбованном плацу, маршировали солдаты в париках с косицами, похожие на прусских, только в легкой серой одежде, должно быть, сшитой из стиранных и слегка отбеленных парусов. При входе в казарму их встретил и придирчиво осмотрел комендант острова Святого Фомы, толстый немец, майор датской службы. «Рус?» — удивился комендант, услышав фамилию Баранщикова. «Отличный экземпляр. Если при таком завидном росте и такой силе он еще и одарен необходимым отсутствием мыслительных способностей, то у него есть все данные, чтобы стать со временем отличным милитером, сирич, военнослужащим. Я хочу сказать, невысокого, конечно, ранга.